Напомним теперь одно из предварительных упражнений сосредоточения, вход в палец. Еще не забыли? Ощущение пульсации, потепления. Вот и тепловой психотренинг. Если ощутили потепление и пульсация хотя бы только в кончике пальца, то вызвать те же ощущения в пальцах соседних и во всех остальных местах, где заблагорассудится, особого труда не составит. Часто это получается непроизвольно. Ощущение тепла легко перейдет и на кисть, на все тело. Эскалатор уже едет. Сбрасывание зажимов, освобождение дыхания. Сосредоточиваемся на кисти правой руки. Для левшей левой. Представляем, пальцы теплеют, кисть греется, разогревается все сильнее, вся наполняется мягким теплом, тепло струится, усиливается, все теплее, все горячее, тепло пульсирует, разогревается вся рука, теплая, горячая. Еще лучше пойдет, если соотнести с ритмом дыхания, внести фантазию, вдохновение. Чувствуете? Тепло рождается внутри нас, окутывает невидимым прозрачным покровом. Пульсация же – признак, что и сознательное волевое внимание добралось, наконец, до сосудов. А вы что сейчас делаете? Можно полюбопытствовать? Погружаете руку в теплую ванну? Держите на горячем радиаторе? Над газовой горелкой? Рука – вата, пропитывающаяся теплой водой. Кринка, в которой льется теплое молоко. Или что-нибудь погорячее, покрепче. Кстати, а почему начинать с руки? Потому что рука, в силу ее деятельного назначения, всего богаче наделена произвольной иннервацией. Самая умная часть тела. Попробуйте, может быть, как раз ваш феномен, гений. Сосудистая система склонна к обобщенным реакциям. Все снабженческое древо начинает трепетать, когда раздаются приказы сверху. Шульц рекомендовал самовнушение. Мое солнечное сплетение излучает тепло. Резонно. Солнечное сплетение – средоточие нервов внутренних органов. Находится между грудью и животом. Солнечное сплетение излучает тепло. Значит, тепло и в груди, и в животе. Значит, расслабляются и гладкие мышцы внутренних органов пищевода, желудка, кишок, почек, мочевого пузыря. Формула эта хорошо помогает при некоторых неврозах внутренних органов, но в обиходной психотехнике не обязательно. В лечебных вариантах тепло часто и слишком часто стандартно сочетается с самовнушением тяжесть, о котором дальше. Тяжесть вызвать труднее, а тепло очень легко и приятно. Сочетать с любой степенью релаксации, с любым другим психотехническим действием. И склонность к зябкости сочетается обычно с тревожностью, общим внутренним неуютом. Отработанное тепловое самовнушение можно производить и без сознательного мышечного расслабления, ходить, работать с психической грелкой. При гипертонии тепловые самовнушения, особенно тепло в ногах, способствуют снижению кровяного давления. Нам, братьям-гипотоникам, поосторожнее. Давление стабилизируется, когда хорошо освоим и тонизацию. Некоторые виртуозы расширяют сосуды мгновенно так, что на руках они зримо увеличиваются, появляется покраснение, кожа теплеет примерно на градус. Один мой давний пациент, страдавший стенокардией, освоив разогревание левой руки, плеча и лопатки, забыл, что такое приступы. Труднее всех курильщикам. Сосуды по большей части в разнообразных спазмах и плохо слушаются. Ну что же, за всякое удовольствие приходится рассчитываться. Выберем, за какое именно.